3. Келл, как всегда, наблюдал. Гарантиет все еще забавлялся со своим самодельным клинком. Он довел его до состояния зловещего вида заточки, не уступающей по длине мужскому предплечью. «Чего ты хочешь, Ванос?» — спросил он. Тариэль нервно улыбнулся и указал на большой грузовой контейнер, который замещал целую стену длинного отсека с низким потолком. «Спасибо, что пришли!» — он обвел взглядом Келла, Йоту и всех остальных. «Поскольку мы теперь на миссии, у меня есть право перейти к следующей серии данных мне приказов». «Объясни», — сказала Коин. Инфоцит потер руки друг от друга. «Магистр ассасинов лично дал мне распоряжение представить вам эти принадлежности, только после того, как группа будет полностью собрана и Ультио покинет систему Сол». Он подошел к клавишной панели на грузовом модуле и отстучал последовательность символов. «Мне предстоит решить вопрос с вашей экипировкой». Ассасин Эверсор резко вскинул голову. Его презрительный настрой мгновенно сменился на интенсивное, как лазерный луч, внимание. «Оружие?» — спросил он, почти что истекая слюной. Тариэль кивнул. «В том числе. Этот модуль содержит оборудование для предстоящей миссии. Ты об этом знал?» — требовательно спросил Гарантин, свирепо глядя на Келла. «Я тут упражняюсь со всяким металлоломом, а рядом со мной на борту лежит груз оружия». Келл отрицательно покачал головой. «Я полагал, что нас экипируют на месте. Почему кое-кто не потрудился рассказать мне, что на борту этого корыта есть арсенал?» Гарантин метнул свою заточку, и Тариэль присел, когда та вонзилась в колонну рядом с ним. «Давай мне оружие, живо, а то я тут как будто голышом сижу». «Что за дивный образ?» – пробормотала Саун. «Ему это нужно», – сказала Йота отсутствующим тоном. «Если он разлучен со своим огнестрельным оружием, то на самом деле испытывает что-то вроде душевной боли, как родитель, оторванный от своего ребенка». «Я тебе покажу оторванного!» – проскрежетал громадный убийца, угрожая Ванусу. «Я сейчас кое-кому кое-что оторву!» «Открыть!» – Тариэль четко выкрикнул слово, и устройства, управляющие замком, зашипели масляной гидравликой. Кожух раскололся по своей длине и откатился назад, являя полки с оружием, вспомогательное оборудование и прочие военные принадлежности. Лицо Гарантина осветило нечто близкое к радости. «Приветик, прелестная малышка!» – пробормотал он, привлеченный стойкой, на которой лежал в ожидании крупнокалиберный пистолет, богато украшенный и декорированный металлическими крылышками и сенсорными датчиками. Он подобрал его и взвесил в руке. Он ощутил пронесшееся сквозь него покалывание ДНК-маркеров, которые быстро провзаимодействовали с лобочипами, имплантированными в его мозг, подтверждая его личность и цель, и с его губ слетел холодный смех. «Комбинированный пистолет-ликвидатор», — сообщил Тариэль, быстро помаргивая в процессе извлечения данных из мнемонического хранилища в глубинах коры своего головного мозга. «Оружие со сдвоенными функциями, стреляющее баллистическими болтами и иглами». «Я знаю, что это такое», — прорычал Гарантин, прежде чем тот успел закончить. «О, мы очень хорошо знакомы», — он погладил пистолет, как будто тот был домашним животным. В разговор вступил Келл. «Слушайте все, берите, что вам нужно, но только при условии, что точно станете этим пользоваться. Возвращайтесь в свои каюты и приготовьтесь к немедленному развертыванию. Мы не имеем представления, сколько времени у нас будет с момента нашего прибытия и до момента появления объекта». «Может, он уже там и нас дожидается», — высказалась Коин, смещаясь к другой стойке с оружием. «Волны варпа часто бегут против временного потока». Гарантин жадно собирал охапки оружия, забрав подсумки с мелтогранатами, нейроперчатку с шипами зловещего вида и снаряжение для сторожевого комплекса. Издав еще один утробный смешок, он подцепил тяжелый палаческий меч с закругленным концом и сунул его под мышку. «Пойду к себе на койку», — хохотнул он и побрел прочь, навьюченный своим грузом. Йота проследила за уходящим Эверсором взглядом. «Посмотрите на него, он почти что счастлив». «Каждому ребенку нужны свои игрушки», — сказала Саун. Кулексус искоса посмотрела на стойки и потом отвернулась. «Не мне. Здесь нет ничего, чтобы мне понадобилось». Она бросила взгляд на отравительницу Вененум, постукивая по своему воксу. «У меня уже есть оружие». «Анимус спекулум, да?» — сказала Саун, слышала о нем. «Но ведь это капризная штуковина. Как я поняла, даваемое им преимущество зависит от силы противника не меньше, чем от способностей того, кто им пользуется». Губы Йоты крепко сжались в скупой улыбке. «Как скажешь». К ним нервно приблизился Тариэль. «У меня есть вещь, которую припасли для тебя, Кулексус», произнес он, протягивая бронированный ящик, покрытый предостерегающими рунами. «Окажи любезность». Йота откинула крышку и склонила голову на бок. Внутри лежала дюжина гранат, сделанных из темного металла. «О-о-о!» — сказала она. «Взрывчатка! Как заурядно!» «Нет-нет!» — продолжал настаивать он. «Это новая технология. Экспериментальное оружие, пока не проверенное в полевых условиях. Создано ведущими учеными твоего клана». Женщина выхватила из ящика одну из гранат и обнюхала ее. Ее глаза сузились. «Что это?» «Пахнет, как смерть звезд». «Мне не положено знать все подробности», — признался инфоцит. «Но устройство содержит гранулированное вещество в экзотическом состоянии, блокирующее деятельность псионических способностей в ограниченной зоне». Йота долго изучала гранату, теребя кнопку активатора, и в конце концов меланхолично посмотрела на Териэля. «Эти я возьму», — сказала она, выхватывая ящик из его руки. «Что у тебя есть для остальных нас в твоей восхитительной коробке с игрушками?» — игриво спросила Коэн, забавляясь с парой мечей с эффектом памяти. У них были изогнутые грациозные лезвия, меняющие кривизну прямо по ходу движения, пока Калидус рубил ими воздух. Токсичные корды. Ванус нажал кнопку, и из запечатанного барабана, замаркированного трилистником биологической опасности, протянулась лента, пронизанная стеклянными стилетами. Коэн убрала мечи и потянулась к ножам, но увидела, что то же самое делает Саун. Калидус отвесила небольшой поклон. «О, прошу прощения, кузина. Яды, конечно же, твоя епархия». Саун выдавила натянутую и безрадостную улыбку. «Нет, после тебя, бери, что пожелаешь». Коэн выставила руку. «Нет-нет, после тебя, пожалуйста, я настаиваю». «Как хочешь». Вененум осторожно извлекла один из кинжалов и развернула в пальцах. Она подняла его вверх к свету, разворачивая так и сяк, так что окрашенные жидкости внутри стеклянного лезвия перетекали в разные стороны. В конце концов она хмыкнула. «Превосходное качество. Они вполне справятся с любым человеком, который встанет между нами и Хорусом». Калидус выбрала себе несколько кордов. «А как насчет тех, кто не люди? Как насчет самого Хоруса?» Саун поджала губы. «Для воителя это будет комариным укусом», — она посмотрела на Териэля. «Я приготовлю мое собственное оружие». «Есть еще вот что», — предложил Териэль, передавая пистолет. Оружие было длинной и тонкой совокупностью медных трубок с хрустальной грушей в том месте, где у нормального огнестрельного оружия был бы магазин с боеприпасами. Саун взяла его и посмотрела в сетчатую перегородку, находящуюся там, где должно было бы быть дуло. «Бак-пистолет», — сказала она, взвесив его в руке, — «это может пригодиться. Степень распыления можно регулировать от мельчайших взвесей до гелевых шариков пуль», — отметил Тариэль. «Уверена, что знаешь, как этим пользоваться?» — спросил Кел. Рука Саун взлетела в позицию для прицеливания. Дуло оружия посмотрела Виндикару прямо в лицо. «Думаю, что смогу вспомнить», — сказала она. Затем она пошла прочь, крутя пистолет в своих изящных бледных руках. Тем временем Коэн обнаружила ящик, который был совершенно неуместен среди всего остального. Больше всего он напоминал витую ракушку, и единственным отпирающим механизмом на нем были контуры отпечатка руки, вытесненные на похожем на кость веществе запора. Ладони с тремя чересчур длинными пальцами и сдвоенным большим пальцем. «Не имею понятия, чем это может быть», — признался Тариэль. «Контейнер, я имею в виду. Он выглядит почти как если бы принадлежал ксеносам», — спросила Коэн с обманчивым легкомыслием. «Но это было бы запрещено, Ванус. Так что выкини с головы эту мысль». Раздался тихий, потрескивающий звук, и правая рука Калидус вытянулась и изменила форму. Человеческие пальцы преобразовывались и сливались, пока не превратились в нечто, больше напоминающее чужеродный отпечаток. Коэн поместила руку на соответствующее место ящика, и тот со вздохом открылся, роняя на настил палубы капли пурпурной жидкости. Органические на вид внутренности контейнера выглядели еще более обескураживающе. В колыбели из мясистого вещества, влажного от такой же жидкости, покоилось оружие, сделанное из черненой, похожей на зубную ткань, керамики. Оно было большим и несбалансированным по форме. Его фронтальная часть сжимала граненый каплевидный кристалл, окрашенный в цвет морской волны, как у древнего нефрита. «Что это?» — с откровенным омерзением спросил Тариэль. «В моем клане это называют множеством имен», — сказала Коэн. «Оно вскрывает умы, шинкует в клочья интеллект и разум. Те, кого оно коснется, превращаются в пустые оболочки». Калидус протянула пистолет Ванусу, который попятился назад. «Желаешь рассмотреть получше?» «Не в этой жизни», — убежденно сказал Тариэль. Бледный язык выскочил изо рта и облизнул губы Коэн, возвращающего оружие в раковину. Подобрав ее, Калидус поклонилась остальным. «Я вас покидаю». Когда Коэн ушло, Кел перевел взгляд обратно на Вануса. «Как насчет тебя? Или члены вашего клана решили не носить оружие?» Тариэль покачал головой. На его щеке снова возвращалась краска. «У меня есть собственное оружие. Просто оно не такое очевидное, как ваше. Электроразрядник, встроенный в мою перчатку как агитатор. И у меня есть свой зверинец. Псибернетические орлы, наблюдающие крысы и рои сетевых мушек. Келл подумал о капсулах, виденных им где-то на борту Ультио, в которых кибернетически модифицированные грызуны и хищные птицы, а также прочая живность Ториэля ожидали команды к пробуждению, впав в спячку на время путешествия. «Эти штуки не сохранят тебе жизнь», — Ванус отрицательно покачал головой. «Ах, поверь мне, я устрою так, что никто никогда не подберется так близко, чтобы меня убить». Он вздохнул. «И в этом ключе для тебя тоже есть оружие». «Мое оружие потеряно», — произнес Келл с немалой долей яда в голосе. «Спасибо Эверсору». «Его отреставрировали», — сказал Ториэль, открывая длинный кейс. «Посмотри». Каждый виндикар использовал снайперскую винтовку уникальной конфигурации, учитывающую его биологический вес, стиль стрельбы, моторику тела, даже приспособленную работать синхронно с ритмом его дыхания. Когда там, среди арктических снегов, Гарантин разломал оружие Келла на куски, это чувствовалось так, как будто он лишился части себя. Но внутри кейса лежала снайперская винтовка, воспроизводящая именно то оружие, которое было его постоянным спутником долгие годы. Воспроизводящее, но также и превосходящее его. «Экзитус!» — выдохнул он, склоняясь, чтобы провести рукой по гладкой матовой поверхности ствола. Ториэль указал на отдельные компоненты оружия. «Спектроскопический прицел с мультирежимным блоком восстановления изображений. Карусельный механизм подачи боеприпасов, кожух с жидкоазотным охлаждением, блок глушителя Висперхед, гироскопический стабилизатор баланса». Он сделал паузу. «Здесь использовали все детали огнестрельного оружия, которые только удалось спасти». Келл кивнул. Он видел, что рукоятка и часть щеки были потерты так, как не могло быть у недавно сработанного оружия. Наряду с винтовкой оружейный кейс содержал пистолет схожего дизайна, лежавший рядом с ней на бархатной обивке. Вдоль крышки футляра рядами выстроились индивидуальные патроны, которые были упорядочены в группу согласно цветовой маркировке. «Впечатляет, но мне нужно будет ее пристрелять. До того, как покажется Хорус, у нас всех, несомненно, будет куча возможностей задействовать наши умения», — сказала Саон. Она не покинула комнату, но держалась сбоку на расстоянии, пока снайпер разговаривал с инфоцитом. «Мы будем делать то, что должны делать», — произнес Келл, не глядя на нее. «Даже если погубим себя по ходу дела», — ответила его сестра. Снайпер заиграл желобками, и его глаза опустились к линии слов, выгравированных на тонком стволе винтовки. «Это был Диктатус Виндикар». Принцип его клана, выведенный аккуратным почерком писца «Экзитус Аста Пробат». «Цель оправдывает средства», — сказал Келл.